вы не можете помешать послу жениться на супруге его секретаря или генералу на жене своего адъютанта, но вам отнюдь не возбраняется сместить посла и генерала с их должности и объявить, чтобы ни они, ни их жены не появлялись вам на глаза». «Я знаю свет, сударыня, и уверяю вас, что это самое верное средство, и оно заставит каждого дважды подумать, прежде чем броситься в авантюру незаконной связи». Императрица согласилась со мной, я это видела, потому что она глубоко вздохнула и промолчала. Я не сомневаюсь в верном направлении ее мыслей, но, к сожалению, власть была не в ее руках, а в руках тех, кто был непростительно распущен. Еще задолго до того, как стали ходить настойчивые слухи о предполагаемой женитьбе государя, я была уверена, что это свершившийся факт. Мне никто не говорил этого, и однако я была уверена, основывая свои подозрения на бесчисленных угрожающих признаках. Мое превосходное знание помещений дворца способствовало этому. Походная церковь, о которой я упоминала выше, должна была быть свернута спустя 6 недель после смерти государыни. Она была недалеко от покоев императора, хотя он жил в первом этаже. Он мог проходить в нее по внутренней лестнице, не рискуя привлечь внимание обитателей дворца. Ни одно место не могло быть столь благоприятным для сохранения тайны такого рода. И навязчивая мысль, что брачная церемония свершилась именно здесь, врезалась мне в мозг так четко, что я сама этому удивлялась. Я ничего никому не сказала, но через 2 дня, проходя по залам дворца в покое больных великих князей, я спросила у дежурного лакея, убрана ли церковь? Нет еще, был ответ. Этот же вопрос я задала через день и получила утвердительный ответ. Иконостас и образа были унесены накануне. Я приняла это к сведению. Убеждение мое осталось неизменным, и с тяжелым сердцем, безутешное, я отправилась к моим друзьям Перовским, от которых я ничего не скрывала. Между прочим, они сами, будучи глубоко преданы царской семье, с ужасом смотрели на ожидавшее нас будущее. «Что ж, дорогие друзья, — начала я, — вы можете верить или нет тому, что я скажу, но я, увы, убеждена, что событие, которого мы опасаемся более всего на свете, в эту минуту уже бесповоротно свершившийся факт. Государь венчался 3-го дня». Походной церкви. И опять мне никто не поверил. Я никогда не забуду, какая буря возмущения, сомнений, вопросов поднялась вокруг меня. Удивлялись, что я сообщаю такую чрезвычайную новость без всяких на то доказательств. Что касается доказательств, возразила я, естественно, у меня их нет, но вы увидите, что я не ошибаюсь. Дай Бог, чтобы я оказалась неправа. В течение 2 последующих дней ничего не сдвинулось, ничего не обнаружилось. Вечера с карточной игрой продолжались, как обычно. Внешне не произошло никаких перемен. Но Вердер, обладающий великолепной способностью незаметно наблюдать, спросил меня однажды, не заметила ли я новое кольцо на пальце императора, возможно, обручальное. «Нет», — ответила я, — «не заметила, да и не пыталась замечать. Однако возможностей для этого у меня было достаточно. Будучи единственной дамой на этих вечерах, я иногда играла партию в вист с государем. К тому же ежедневно я сидела рядом с ним за чайным столом. Я даже не пыталась бросить нескромный взгляд на его руку. К чему мне доказывать то, в чем я не сомневаюсь? Женитьба государя недолго держалась в тайне. Молва, взявшаяся неизвестно откуда, распространилась так быстро, что мы решили, что ее раскрыли намеренно, дабы публика привыкла к свершившемуся.